Глава 23. Китай. Август 1945 года. Первые встречи с китайцами. Закончились, наконец, горы Хингана с их подъемами, спусками, узкими карнизами над провалами. Там, где издревле с риском для жизни перемещались лишь запряженные осликами двуколки, пешие путники да всадники, мы сумели провести длинные пушки с передками, запряженные цугом тремя парами битюгов. Тяжко нам пришлось. Попробуй развернись с 20-километровым поездом на узкой дороге с крутыми поворотами над пропастью. Да и трехосному студебекеру с гаубицей и передком на прицепе не просто обогнуть скалу, когда пол колеса повисает в воздухе. Сколько сил потрачено, сколько страха натерпелись, но 100-километровый перевал преодолели, не потеряв ни одного человека, ни коня, ни машины. Успешно скатились мы из самой последней горы в Китайскую долину. И вот перед нами раскинулась зеленая плоская равнина. За 2 месяца пребывания в жаркой пустыне Гоби и каменистых ущельях Хингана мы так соскучились по зелени, мирному человеческому жилью, что готовы были, забыв обо всем, просто вдыхать аромат свежих растений и взирать на окружающий мир. Со слезами на глазах смотрели мы на райские кущи благоухающих растений, на бесконечные ленточки хорошо обработанных полей, где росли неведомые нам культуры. Высокие, как наша кукуруза, гаолян, но без початков, а с метелкой семян на самой верхушке. Чумиза, похожая на наш опроса, но с более мелкими и жесткими семенами. Посевы вплотную примыкали к горам, не видно было ни пяди заброшенной, замусоренной сорняками земли. Землю здесь ценили и усердно обрабатывали. Каковы же ее хозяева, китайцы, думали мы, похожи ли они на свои прекрасные поля? Первым делом осмотрели сломанную кухню. Хорошо, что повар крепко привинтил крышку к котлу. Мы обнаружили вполне сохранившийся закрытый котел, изуродованное основание кухни и сорвавшуюся с рессор, отскочившую в сторону ось Дефер с колесами. И тут мы увидели их, китайцев. К разбитой кухне они пришли раньше нас и теперь поднялись нам навстречу из густо заросших грядок. Мы их не сразу и заметили. «А если бы это были японцы?» — пошутил кто-то из солдат. К нам подошли мужчина и женщина. Муж и жена, как мы узнали позже. Им было за 30. Худые, смуглые до черноты, обожженные солнцем, жилистые. Поразила их одежда. Они были в замусоленных, оборванных остатков трусов, едва прикрывавших переднюю часть тела. У женщины свисало с плеч еще и подобие простенькой кофточки, в конец полинявшей и изодранной. Длинные волосы женщины были распущены и завязаны сзади какой-то тряпочкой. С головы мужчины свисали мелкие косички. Они приветливо улыбались нам. По жестам мы поняли, что они сочувствуют нашему горю, аварии с кухней. Потом они показали на отскочившую от кухни стальную ось с дефером и колесами и попросили отдать ее. «Нет», — сказал шофер, — «колеса я сниму, они нам самим пригодятся, а вот ось пусть берут». Так и сделали. Нас удивляло, зачем без колес она нужна им. Когда китайцы из разговора на языке жестов убедились, что мы не возражаем, они чинно поблагодарили нас, попрощались, сгибаясь в поклонах, и вдвоем покатили по дорожке между посевами тяжелую круглую ось. А мы остановились на двухчасовой привал. Повар сразу открыл крепко завинченную крышку котла, и на нас пахнуло вкусным запахом допревшей, еще не остывшей каши. Мы принялись за ужин. Лошадей покормили овсом и свежескошенной травой, вдоволь напоили. Воду мы уже не жалели, выпили и использовали всю до капли, в надежде найти поблизости щедрый ее источник. Конные разведчики доложили, что на расстоянии 10 километров японцев не обнаружили, и мы двинулись в путь. Со своим ординарцем коренным я по привычке ехал впереди дивизиона. Подо мной был уже привыкший к хозяину, вороной монголец. Своими черными с кровяными прожилками на белках, глазами, он дико озирался из-под длинной, свисавшей почти до ноздрей косматой гривы. Ехали мы сквозь высокую зелень посевов гаоляна, и на своих низких монгольских конях едва возвышались над зарослями. Впереди и по сторонам, насколько глаз хватало, не было ни одного селения, никакой постройки. Однако узкая полевая дорога была набита до пыли, сквозь буйную мураву заметно выделялись наезженные колеи. Значит, по этой дороге происходит интенсивное движение. И все же нигде не видно ни конного, ни пешего, ни единой повозки. Наверное, на полях закончилась прополка, и люди на время удалились, чтобы и самим отдохнуть, и не мешать буйному росту посевов. Вдруг за поворотом, чуть не из-под самых копыт, вспорхнула стайка ребятишек и тут же исчезла в густых зарослях гаоляна. Они были голые и настолько грязные, что спины их сливались с дорожной пылью, как тельца серых воробьев с густым безлистым кустарником. Мы не сразу их и заметили в пыли дороги, а они, видно, увлеклись игрой, не ожидали нашего появления, поэтому так близко нас подпустили. Мы спешились, отдал поводья Якову и стал быстро пробираться сквозь гаолян вслед за убежавшими детьми. Метров через 100 посев закончился, и я оказался в густом кустарнике, осторожно выглянул. Впереди стояла одинокая фанза с плоской крышей. Ее окружал небольшой прямоугольный двор, огороженный тонкими слегами. Во дворе не было никаких построек, даже туалета, и ничего не росло. Но он был чисто выметен. Видно, двор служил хозяевам как ток, на котором они обмолачивали зерновые культуры. Сразу зайти в фанзу я остерегся. Там могли быть и японцы. Решил несколько минут подождать. Может, кто и выйдет. Спрятался за куст, наблюдаю сквозь ветки за двором. Яшка с автоматом на шее и поводьями в руках стоит за соседним кустом. Кони, опустив головы, жуют траву. Минут через 5 из дома вышла стройная средних лет женщина. Она была совершенно голой, в руках ничего, длинные черные волосы распущены. Женщина медленно шла по двору и внимательно смотрела под ноги. Что-то она искала. Постепенно подошла к забору напротив меня, увидела сухую древесную кору, быстро подняла, затем подобрала несколько сухих травин. Я понял, что она ищет материал для растопки. Не взглянув в мою сторону, вернулась в фанзу. Окликать, тем более разговаривать с обнаженной женщиной я не стал, понадеялся, что следом выйдет мужчина. Из фанзы не доносилось никаких звуков. Терпеливо жду еще несколько минут. В дверях появляется та самая обнаженная женщина. Когда она направилась опять в мою сторону, я медленно вышел из-за кустов. Пистолет на ремне загодя убрал за спину. Руки мои свободно свисают вниз. Улыбаясь, доброжелательно смотрю на хозяйку. Она сначала испугалась, вздрогнула. Потом, зажав груди руками, стала внимательно меня рассматривать. Между нами 6 метров. Оставаясь на месте, я жестом стал спрашивать, где японцы. Показываю на звездочку на пилотке, кладу ладони на погоны, затем плоскими ладонями провожу от переносицы в сторону вверх, показывая раскосые глаза японцев. Она поняла, что я спрашиваю о военных японцах. Поочередно быстро подняла колени к животу, изображая бег, и, повернувшись ко мне спиной, вытянутой рукой, обозначила направление бегства японцев. Чтобы не вести дальше диалог с неодетой женщиной, я изобразил на голове косички, тем спросив, а хозяин, мужчина где? Она и это поняла, что-то крикнула фанзу. Появился и встал рядом с ней мужчина, тоже голый и действительно с косичками на голове. Тогда я уперся глазами в китайца и начинаю разговаривать жестами только с ним. Женщина поняла мой намек, пошла в фанзу и быстро вернулась уже одетая. В жизни не встречал больше женщин, которые вот так быстро одевались. С ее бедер свисали остатки трусов, немного прикрывая переднюю часть тела. Груди она по-прежнему держала в ладонях и всем своим независимым видом показывала, что на этот раз она уже одета, и стесняться ей нечего. Теперь я все внимание обратил на лицо женщины. Мужчина догадался, что ему надо бы одеться. Сходил в фанзу и предстал передо мной в точно таких же трусах, что у жены. Затем хозяин пригласил меня в дом. Я позвал Яшку, он привязал коней к изгороди и встал у входа в фанзу. Дверей ни в сени, ни из сеней в комнату не было, только проемы. Спрашиваю, где же двери? Китаец показал на лежащие в углу маты и стеблей гаоляна. Входим в комнату размером 4 на 4 метра. Рамы в двух окнах есть, а стекол нет. Ветерок шелестит остатками вырванной промасленной бумаги. Значит, на зиму окна вместо стекол заклеивают промасленной бумагой. Пол глиняный, чисто убран. Слева от входа, на котором в отдалении от стены угла стоит чугунный котел, вмазанный в печку. По диаметру сантиметров 70 вписывается в квадрат печки, оставляя вокруг небольшой в пол кирпича зазор. На этой приступочке лежат штук 10 палочек, это их ложки. Котел чисто вымыт. Рядом стоит погнутая из тонкой белой жести ведерко. Стола нет. Представляю, как готовится обед, идет семейная трапеза. В котел наливают пару ведер воды, засыпают гаолян, крупа по цвету и форме, похожая на нашу гречку, но твердая и невкусная, и варят. Потом семья окружает котел, вооружается палочками и быстро опустошает посудину. Из того же погнутого ведерка можно испить воды. Никакого стола, посуды для всего этого и не требуется, и мыть ничего не надо, палочки всегда облизаны. Больше в фанзе ничего не было. От печки по полу вдоль стен шел квадратный глиняный дымоход Кан, уходящий возле стены вверх. В противоположном от печки котла углу на полу лежала большая куча золы. Я спросил, почему хозяева не убирают из помещения золу. Китаец сначала не понимал моего вопроса. Тогда я взял в пригоршню часть золы и выбросил во двор через окно. Хозяин понял вопрос и высоким тинькающим голосом начал мне объяснять, зачем здесь зола. Я, естественно, не понимал. Тогда он высунул голову в окошко и громко что-то крикнул. В комнату вбежало четверо ребятишек от 3 до 7 лет. Все они были голые, грязные, пузатые и улыбающиеся. Они внимательно смотрели на отца, ожидая, зачем он позвал их сюда. Отец что-то сказал сыновьям. Они подбежали к вороху золы, легли на него с разных сторон и быстро зарылись в пепел, оставив на поверхности только головы. Зажмурили глаза и изобразили спящих. Тут я понял, зола служит им постелью. Опять же, остроумно, быстро и просто. Когда я выходил из комнаты в сени, увидел у стены, прикрытую травой, нашу ось от разбитой кухни. Я показал на нее рукой и несколько раз потыкал себе в грудь. Дескать, это наша ось, это мы отдали ее вам. Китаец понял, внимательно всмотрелся в меня и, узнав, стал низко кланяться. Я же ни его самого, ни жену не признал. Нам все китайцы казались на одно лицо и одного возраста, 30 лет, кроме стариков, конечно. В дальнейшем голые китайцы и китаянки встречались нам и в поле, и в кустарнике, где они работали или пасли скот. В населенных пунктах бедра всех взрослых китайцев были прикрыты, а богатые китайцы шествовали в длинных шелковых халатах. В первых небольших населенных пунктах, которые оказались на нашем пути, нас поразило, что во всех поселках было по единственному топору на все селение. Топор был прикован цепью к внешней стороне большого пня, на котором люди рубили принесенный хворост, дрова и прочее. Так произошло наше знакомство с китайцами в августе 45-го года. Кайлу. Кайлу. Первый китайский город, встретившийся на нашем пути после того, как мы преодолели Большой Хинган. В этом городе мы организовали большой часов на 6 привал дивизиона. Нужно было покормить личный состав и коней, привести в порядок транспортные средства, разведать дальнейший путь. Город, состоявший из одного и двухэтажных домиков, был сравнительно чистым. Стояла тихая солнечная погода. На открытых верандах хозяева, повара и парикмахеры настоятельно предлагали свои услуги. Они демонстрировали чистоту воды и посуды, своих рук и продуктов, готовые сразу по знаку посетителя приступить к готовке еды или бритью. Японцы покинули город перед самым нашим приходом, и китайцы встречали нас восторженно. Мои артиллеристы тут же воспользовались радушием хозяев и посетили не только магазины и ресторанчики, но успели посмотреть местный диковинный для нас дом терпимости. Однако обслуживать их проститутки отказались, вывесив на дверях каморок, располагавшихся вдоль длинного коридора, красные тряпочки. Скорее всего, их смутило большое количество экскурсантов. А может, и интуитивное предчувствие неплатежеспособности посетителей. Но размалеванных молодых китаянок в ярких разноцветных халатиках наши люди рассмотреть успели. Более пожилые солдаты прошлись по магазинчикам, в которых ловкие продавцы, жонглируя не то аршинами, не то какими-то другими измерительными инструментами размером в полметра, предлагали свой товар, тонкую, не очень плотную, шириной сантиметров 30, тускло-бледную, выкрашенную зеленой или синей краской ситцевую ткань. У меня было много дел по подготовке к дальнейшему движению и возможной встрече с японцами, поэтому сам я город Кайлу и его домики видел лишь мимолетно. Солдаты же успели все рассмотреть и даже попробовать, о чем потом с упоением мне рассказывали. И все же с одним настойчивым китайцем, предлагавшим мне выпить чая, я объяснился по-китайски. Я вспомнил, что в учебнике языкознания китайский язык отнесен к группе аморфных языков, то есть в нем нет склонений. В учебнике был приведен пример «Ча-во-бухе» — «Чай я нет пить». Когда я сказал это китайцу, он сразу перестал предлагать мне угощение. Из Кайлу мы двинулись дальше. По пути нам встретился совсем маленький городок, обнесенный высокой белой каменной стеной. Орудия дивизиона еще втягивались на бугор городку, а мы с Коренным на конях уже подъехали к городской стене. Прямо у дороги в стену были встроены громадные ворота, запертые крепкими деревянными створками. Над воротами нависал массивный балкон. Как только мы с Коренным появились вблизи ворот, они с громким скрипом растворились, и балкон заполнила местная знать. Располневшие, разодетые в шелка пожилые китайцы расселись на скамейках, а их предводитель, склонив голову, встал перед барьером, сомкнутыми перед грудью ладонями. Поднятием руки я остановил колонну. Мой конь замер на месте, как вкопанный. Главный китаец обратился ко мне с речью. Я жестами показал, чтобы он спустился ко мне вниз. Глава города, вместо того, чтобы выйти навстречу, прислал мне переводчика, сухонького, небольшого роста босого старичка в ветхой рубашонке и брюках, подпоясанных веревочкой. На ломаном русском старичок-переводчик сказал, что меня приглашают на балкон, а войско пусть въезжает в город. «А что написано на плакате?» — спросил я, показывая на иероглифы, начертанные на белом полотнище, висевшем на барьере балкона. Переводчик мучительно наморщил лоб, но никак не мог найтись с ответом. Потом он откашлялся и сказал: «Твоя ходыла и ходить будить!» Я перевел себе это так: «Да здравствует Красная Армия!» На вопрос, откуда он знает русский язык, старичок сказал, что в 1905 году работал во Владивостоке грузчиком. Между тем, знать спустилась с балкона и стала приветливо звать меня наверх. На балкон я взбираться не пожелал, и вводить в походном состоянии орудия в город тоже отказался. Не хватало еще в ловушку угодить. «Японцев в городе нет, они рано утром убежали», — успокаивали меня китайцы, уловив мою настороженность. И все-таки привал мы организовали в кустарнике, за пределами городка. Чтобы размяться после долгого пребывания в седле, я взял в руки хворостину и пошел с фотоаппаратом на шее, вглубь кустарника. На полянке усердно щипали траву с десяток овец. Когда я подошел к ним, навстречу из кустов вышла пожилая женщина. Видно, она хотела своим появлением предупредить меня, чтобы я не принял овец за бесхозных. Овцы были, как и наши, небольшие. Зато китаянка поразила меня. Она была полностью обнаженной. К моему удивлению, она нисколько не смущалась своей наготы. Видно, у них было так заведено, что в городе-поселке следует кое-как прикрывать бедра и грудь, а в кустарнике, в поле можно и раздетым ходить. Я поднес фотоаппарат глазам, чтобы заснять женщину, но тут она застеснялась и повернулась ко мне спиной. Мне стало стыдно, и я опустил камеру. Вернувшись в расположение дивизиона, я увидел, что он окружен плотной, многорядной стеной китайцев. Взрослые дети, мужчины и женщины из близлежащих деревень, пришли поглядеть на странных русских военных. Они внимательно рассматривали орудия, повозки, машины, лошадей, солдат и все, чем солдаты занимаются. Как готовят обед, как и что едят, как осматривают коней, повозки. Китайцев было так много, что наши 250 человек со всем имуществом утонули в их плотном кольце. И только проворный старшина Макуха умело управлял этой толпой, показал местным жителям черту, за которую они не должны ступать, что-то жестами объяснял. А главное, вел с ними, как и другие солдаты, бойкую торговлю. Покупал он у китайцев только те продукты, которые нельзя загрязнить, арбузы и яйца. Макуха поднимал высоко над головой, например, рваную гимнастерку, а проще говоря, ветошь, предназначенную для чистки пушек, и желающие купить эту вещь китайцы поднимали руку. Старшина смотрел, у кого арбуз покрупнее, и знаком подзывал к себе. Тот подходил, клал арбуз к ногам покупателя и получал взамен гимнастерку. Потом старшина стал разрывать гимнастерки на части и получать арбуз уже за каждый рукав или спинку. Увидев это безобразие, я возмутился, но старшина успокоил меня. «Товарищ капитан, они ничего не понимают, рады любой тряпке, чтобы прикрыть наготу!» Я запретил разрывать вещи, и китайцы стали выторговывать цельные брюки и гимнастерки. Но я заметил, что многие наши солдаты покупали яйца и арбузы на деньги, сохранившиеся у них с войны на Западе. В ход пошли драхмы и левы, марки и пфеннинги. Дело дошло до этикеток с пачек сигарет. Неграмотные китайцы все принимали, а политработники дивизиона безучастно наблюдали такую торговлю и только улыбались. Пришлось сделать им внушение, а солдатам запретить обманывать несчастных людей. В 1947 году, демобилизовавшись из армии, я продолжил учебу в институте. Жили мы с женой так бедно, что годовалому сынишке не из чего было сшить курточку. В ход пошла реликвия, мои изрешеченные осколками мины брюки. Тогда-то я и вспомнил бедных китайцев. Мы оказались не богаче их.